Вечер 9 июля 2014 года. Где-то в Италии. Информация была передана, и согласие на сотрудничество получено. Иное было глупо и предполагать. Территория Итальянского королевства относилась к зоне интересов Священной Римской империи. Россия никогда не претендовала на германскую зону интересов. Двое любезных германских десантников вывезли меня на тайную встречу с представителем русского посольства, с которым были русские морские пехотинцы из охраны посольства. Из посольской машины, в которой был установлен аппарат спутниковой специальной связи, я поговорил с Санкт-Петербургом, удалось поговорить с Юлией, с Путиловым и еще кое с кем. По-видимому, в Санкт-Петербурге восприняли с облегчением тот факт, что мне удалось выйти на связь с германцами, причем напрямую с оперативным штабом, удачно обменять информацию и договориться о соблюдении интересов России в предстоящей заварушке. Конечно, когда дело будет сделано, немцы могут пойти на попятную. В конце концов, мы им больше будем не нужны, а деньги на кону большие. Но тут уже немцам придется решать, нужно ли им создание угрозы для их восточных границ. А ведь Берлин находился в зоне досягаемости оперативно-тактических ракет, которые могли быть размещены в Висленском военном округе. Не были размещены, но при обострении обстановки разместить их можно было почти мгновенно. Так что можно было предполагать, что наши интересы будут соблюдены с вероятностью не менее 80%. А это именно то, что нужно. Мое мнение о том, что любое грубое вмешательство Германии в обстановку в Италии контрпродуктивно, никого не интересовало. Каждый просто хотел получить свое. С середины дня я включился в работу германского оперативного штаба на вилле, и уже к вечеру понял, что речь идет о смене Папы Римского путем ликвидации действующего, какой именно я не знал, и замены Папы Римского на своего человека. В сущности, это был неплохой план. Ватикан — абсолютная монархия. Папа там осуществляет и законодательную, и исполнительную, и судебную власть. Кроме того, он вполне официально признан непогрешимым. Здорово, правда? Снеси неугодного тебе папу, поставь угодного и дело в шляпе. Австро-венгры и британцы так сделали в 80-м. После чего едва не началась Вторая мировая война. И в том, что не началась, не их вина. Проблема была в том, что я негативно относился к тому, чтобы перенимать пикантно-пакостные манеры работы британских и австро-венгерских спецслужб. Все-таки неохота становиться таким же гадом, как и те, против кого ты борешься. Хотя, может быть, это просто профессиональная ревность ищет себе дорогу, что в данном случае рулим ситуацией не мы, а немцы, не знаю. Да вообще глупо предполагать, что один человек может действительно переиграть машину. Можно было только добиться признания своих интересов и согласия учитывать их, чего я и добился, но все равно пакостно на душе, пакостно. Вечером Ирл Майер снова пригласил меня на ужин. Мне показалось, что он хоть и мнит себя скрытным человеком, но в глубине души у него есть некая экстравертность, желание, чтобы хоть кто-то знал о том, что он сделал и продолжает делать. В этом смысле мы полные противоположности. Он экстраверт, скрывающийся под маской интроверта, а я интроверт, скрывающийся под маской экстраверта. «У вас есть дети?» — внезапно спросил я. Ирл Майер осекся на полуслове. «А при чем здесь это?» «Не знаю, как вы, но я предпочел бы, чтобы моя война имела какой-то смысл». «Да вы, русские, всегда забиваете голову каким-то бредом». «Это не бред. Смысл моей войны — оставить моим детям лучший мир, чем тот, который мой отец оставил мне. — Получается, — ехидно осведомился Ирлмайер, возвращая удар. — Нет? Этот ответ, простой, понятный и неуклончивый, вверг немца в глубокую и мрачную задумчивость. — У меня есть женщина, — наконец сказал он. — Хорошая женщина. Действительно, очень хорошая. Я рад, что она у меня есть, и она, надеюсь, тоже. Но я как-то не задумывался о детях. Может, где-то и есть. — А ради чего тогда воюете вы? — Ради чего? Ирлмайер снова погрузился в молчание. Я ждал. «Откровенно говоря, я никогда не задумывался об этом, мой русский друг», — сказал шеф гестапо. «Но если вы задаете такой вопрос, я не знаю, просто у меня есть чувство, поганое такое чувство, что мы держим плечами плотину, затыкаем пальцами дыры». Ирлмайер допил свой бокал и мрачно сказал: «Однажды дыра кажется больше, чем наших пальцев. Это будет, но не сейчас, не завтра. А больше мне жить незачем, мой русский друг. Просто кто-то сказал мне: держи плотину». «Кто-то?» «Нет, не в Берлине. Там». Ирлмайер показал пальцем наверх. «И я ее держу. Больше у меня нет никакого смысла жизни. Такого, какой любите выдумывать вы, русские, и писать об этом книги». «Заведите семью, мой германский друг», — посоветовал я Ирлмайеру. «Это единственное, ради чего стоит жить». «Да, наверное, так я и сделаю», — неуверенно сказал немец. «Как только вернусь в Берлин, да, решено». «А если мы вернемся?» — немного подправил тему я. «Зачем вы играете в такие игры с папством? Ватикан, это же опасная игра». «Более чем, мой русский друг, более чем. Что предлагаете сделать?» «У вас большое количество материалов. Обнародуйте их. Вам же не нужны деньги?» «Детский сад», — раздраженно сказал Ирлмайер. «Право, если вы скажете мне еще раз нечто подобное, вы лишитесь моего уважения. Папство — это зло. Ватикан весь прогнил». «Да бросьте! Это рассуждение достойно газетчика, а не разведчика. Сама по себе система не может быть злом. Люди, входящие в нее, вот зло. Мы поддались, проявили слабость. Давно, четверть века назад. Тогда мы решили уступить в малом. Разменяли эту ситуацию на нечто большее. Фактически на избежание Второй мировой. Как вы не понимаете? Но теперь вы же видите, во что все превратилось. Это опасно для нас. В составе нашего государства земли, на которых живут десятки миллионов католиков. Вам не стоит объяснять, сколь опасен сепаратизм, даже не подкрепленный религией. А если он будет подкреплен религией? Папы уже достаточно сильны, чтобы начать собственную игру. А как только у них появится подконтрольное им оружие массового поражения, игра и вовсе пойдет в разнос. Нормандия, Испания с ее территориями, Латинская Америка. Дальше что? Мы хотим взять ситуацию под контроль, пока не стало поздно. И вы считаете, что, поставив на место папы своего человека, вы исправите ситуацию? А почему бы и нет? А вы что, не поняли, чей сейчас ставленник на папском троне и что он творит? Надо объяснять. — Не надо, — невесело ответил я. — И у вас есть такой человек, которому вы можете доверить такой пост и довериться ему? — Есть. Почему нет, мой русский друг? — Есть.